Эпилог. Спустя один месяц. После обращения в Бога я не отбросил своих обязательств, напротив, принялся еще больше захватывать позиций. Мои воины разносили весть о том, что я Бог, и на этот раз это не было шуткой. Все большее количество верующих, что молились. Новые силы, новые способности. Все это увеличилось и увеличивалось чуть ли не в геометрической прогрессии. Генералы Гнорзов перестали быть противниками, и пусть я все еще поднимал на них уровни и прокачивал способности, они не доставляли хлопот. Попутно я освобождал все новых и новых воинов из отряда 50, и пусть всех найти еще не удалось, но у меня был уже вполне боевой отряд из 27 воинов, способных переломить хребет очень многим существам, а может и армиям. Вскоре гнорзы закончились. Вторжение было отбито, в связи с чем организовали настоящий праздник с размахом на королевство. На церемонию вручения наград стянулись короли из десятков королевств. Огромное количество разумных существ. И вот там мне повезло как никогда. На выбор были предложены баснословные награды, артефакты, деньги. Золото я взял. Оно лишним никогда не будет, но помимо него взял один артефакт, что трансформировал типы энергии из одного в другую. И вот с помощью этого артефакта, черепов личей, которых у меня накопилось уже предостаточно, я ману перегонял в божественную ману. Пусть с небольшими потерями, но зато сколько разом. Уверен, узнай боги о такой возможности, находящейся в моих руках, объявили бы войну. Спустя один год. Эртний разросся. Первое кольцо, которое являлось дополнительной фортификационной защитой, а в совокупности местом расположения войск и ключевых структур управления государством, было отстроено давно. Но за ним выросли еще два, и вот здесь уже располагались дома обычных жителей. Несмотря на то, что по всем справочникам королевство относилось к человеческим, здесь находили свое пристанище представители разных рас, и отнюдь не в виде исключения. Здесь жили люди, эльфы, гномы, орки, булроуши. Были и представители иных рас, но уже в меньшем количестве. Округа была давно зачищена от нежити войсками Костеллума, а проклятие впитано Мелорном, который, несмотря на свою молодость, вырос уже в огромное дерево, по размерам способное соперничать со своими тысячелетними собратьями. И судя по тому, что площадь земель с проклятием еще велика, это дерево может стать одним из величайших деревьев. Впрочем, пока хватало и того, что оно золотым ориентиром стояло в центре города, находясь на огромном холме и являясь частью замка короля. Людей его сень успокаивала, некоторых спасала от жары, а вот эльфов напитывала силой, что позволяло им жить в городе, построенном по человеческим законам спокойно, не чувствуя себя стесненными и притесняемыми. Но Эртний не стал единственным городом. По мере зачистки тут и там, как грибы, стали образовываться села и городки. Их строительство было пролоббировано самим королем, и для тех, кто согласился в них жить, жилье досталось абсолютно бесплатно, с тем лишь условием, что они будут заниматься сельским хозяйством. Фермеров и крестьян различных мастей было предостаточно. Люди искали себе лучшей жизни и безопасности, и это им обеспечил мираж. В ответ же они наполнили рынки товаром, кормя всех жителей королевства. Постепенно налаживались и иные сферы, так что со временем Костеллум стал сам себя обеспечивать всем необходимым. Часть же товаров и вовсе пошли на экспорт, увеличивая казну королевства и жителей, а также работая над репутацией и узнаваемостью бренда. Работа была проведена, серьезная, было потрачено много сил и времени, но она стала приносить свои плоды, и государство, наконец, стало зарабатывать больше, чем тратить. Спустя 10 лет. Король Мираж сидел на своем троне. Сделанный из черепа дракона, он, по сути, являлся многосоставным артефактом, призванным увеличивать силу своего владельца. Изначально было два варианта его исполнения, так, чтобы становиться кратно сильнее, когда сидишь на нем и находишься подле, либо чтобы усиливал понемногу, но навсегда. Мираж тогда рассудил, что становиться заложником вещи не хочет, а потому пусть усиливает понемногу, но чтобы это усиление оставалось навсегда. И в этом решении он не прогадал. Да, в моменте между возможной силой первого варианта и сейчас явно проигрывал в разнице, но если просчитать в будущее, то эта разница будет все уменьшаться, а затем обретет обратную тенденцию. Трон выглядел грозно. Огромный череп дракона, в глазницах которого светились огни. Они переливались, меняли окраску и интенсивность свечения. Приглядевшись, в них можно было найти и древний символ клана снежных вершин. Семя Мелорна, стихийные сферы, череп лича, артефакты божественного происхождения, что были сделаны богами, а может быть даже и самих богов. В раскрытой пасти находился достаточно удобный трон, за которым клубилась тьма. Впрочем, она, словно шелудивый пес, боялась выглянуть из-за спинки, дабы не побеспокоить человека. Впрочем, оставались сомнения в том, что это все еще человек, ибо подобные силы обладают на этом свете очень мало существ. Мираж находился в задумчивости. Он читал один из докладов, попутно поглаживая свободной рукой за ухом гигантского представителя кошачьих. Сейчас на нем не было привычных для окружающих доспехов из шкуры дракона, а потому он походил на простого кота, который подставил хозяину ушко. Но те, кто знали эту парочку, знали, как обманчива их безмятежность. Случись, что и барсик мгновенно будет облачен в броню, подобную той, что носит его хозяин, тут же покажутся когти, которые усилены адамантием. Но коль случится так, что грозный вид кота не возымеет действия, то в мгновение ока переместится мираж, оставляя за собой целое полотно черного дыма. И если он достанет свои мечи, которые не раз обогрялись кровью богов, то противника ждет только бесславная смерть. Вот только таких не находилось. Год назад был один воин, что пришел в королевство, запросил аудиенцию и вызвал миража на бой, на что тот, даже не отрывая глаз от бумаги, ответил: «Я сражался с богами и побеждал, ты что, совсем дурак?» Воин подумал, посмотрел на прислоненный к трону лук, сделанный из красноватого металла и натянутые тетивы явно животного происхождения, и решил, что он не дурак, попросил прощения и удалился, а чуть позже прислал извинительный подарок с благодарностью за свою сохраненную жизнь. Больше таких не было. Так что мираж откровенно скучал. Сильных противников уже давненько не было. Были парочка богов, титаны, какие-то существа из инферно, что вызвали придурки-демонологи. Ну и все. А ведь была надежда на то, что придурков богов будет больше. А значит, выйдет не только лук сделать из адамантия, но и заменить им вставки в доспехах. Но пока таких не было. И пусть мираж не чурался путешествовать, выручать страны или простого смертного от неведомой фигни, однако и они не бесконечные, да и рутина дел государевых никуда не пропадает. Но вот в зал вбежал один из доверенных людей. «Мой король, на нас напали кровавые эльфы. По предварительным данным, они были где-то в горах в анабиозе, но наш Мелорн настолько усилился, что они пробудились и движутся сюда. Какой приказ?» «Увести гражданских с линии продвижения, отступать. Сохраните максимальное количество жизней, плевать на имущество, наживем. Я выдвигаюсь». «Есть!» — воин выбежал из зала. Но зашла прекрасная женщина, что не выдерживала дистанцию, а подошла, села на колени и поцеловала. «Развлекись там, любимый. И приходи, как освободишься, я буду тебя ждать». Она поцеловала еще раз и легко упорхнула. Долго находиться рядом с троном было всем тяжело, слишком большая энергия, которая настроена лишь на одного человека. Мираж же улыбнулся вслед женщине, но вскоре его мысли перетекли на кровавых эльфов, посмевших устраивать бесчинство на территории Кастеллума, и улыбка превратилась в оскал, который не предвещал ничего хорошего врагам, но был символом надежды для союзников. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.